Глава 12. Я последовала за Шармиллой, стараясь не выдать ни тени своих подозрений, но сердце колотилось как сумасшедшее. «Только бы с ребенком было все в порядке», — твердила я себе как мантру. Шармилла шла впереди с опущенными плечами, а походка потеряла прежнюю уверенность. Это немного успокаивало, но я не могла расслабиться. Слишком правильно она реагировала на мои требования. Мы шли долго, петляя по коридорам. Вокруг сновала новая прислуга, торопливо переговариваясь между собой. Их лица были серьезными, напряженными, что только усиливало мое беспокойство. Наконец, Шармилла остановилась возле двери детской. «Он здесь», — прошептала она. Я молча кивнула и взялась за ручку двери. Вошла в комнату и первым делом увидела Флоренс, которая в страхе прижимала к груди годовалого ребенка. За время моего отсутствия нянечка сильно осунулась, похудела вдвое. От ее затравленного взгляда так и сквозила первобытным страхом. Казалось, что она сначала даже меня не узнала, попятилась назад. «Сэмвелл, сыночек!» Улыбнулась я, стараясь скрыть тревогу. Медленно подошла и осторожно потянулась к ребенку. Флоренс вздрогнула, будто от удара, и еще крепче прижала Сэма к себе. Малыш, испугавшись резкого движения, заплакал, забился в руках няни. «Флоренс, это же я, София! Что с тобой?» Спросила я мягко, стараясь не спугнуть ее еще больше. Мой голос дрожал, несмотря на все попытки сохранять спокойствие. Я видела, что в комнате что-то не так. Воздух был пропитан страхом. На комоде валялись разбросанные игрушки, перевернутая рамка с портретом Соломеи. В углу стояла недоеденная тарелка с кашей, давно остывшей и заветренной. Сложилось ощущение, что они давно не покидали этих стен. Флоренс молчала, лишь сильнее сжимала ребенка, будто опасаясь, что я его отниму. Сэмвелл продолжал плакать, его маленький ротик судорожно ловил воздух. «Флоренс, прошу тебя, не бойся, я вас заберу отсюда». Я сделала еще один шаг вперед. Нянечка вздрогнула и, наконец, подняла на меня уверенный взгляд. Она открыла рот, будто собираясь что-то сказать, но вместо слов вырвался лишь тихий, сдавленный всхлип. «Она заставляла писать письма», — прошептала Флоренс, запинаясь и с трудом выговаривая слова. И я присела на корточки перед ней, пытаясь установить зрительный контакт. Она снова посмотрела на меня. Ее взгляд метался от меня к двери, за которой стояла Шармилла. Внезапно в ее глазах вспыхнула искра решимости. «Это Шармилла!» — выдохнула Флоренс, указывая на дверь дрожащим пальцем. «Не разрешает нам покидать комнату!» Я похолодела. Мои подозрения подтвердились. Я осторожно отняла Сэмвелла у нянечки. Малыш сразу же прижался ко мне, уткнувшись лицом в мою шею. Повернувшись к двери, я увидела, как Шармилла стоит, прислонившись к косяку. По всей видимости, ее ничто не смущало. «Я забочусь о здоровье ребенка. После последней прогулки он сильно заболел. Нет у меня лишних средств, чтобы еще и для ребенка магических лекарей нанимать. Здесь он в безопасности». «Как ты посмела заточить моего ребенка в комнате, лишая малыша прогулок и свежего воздуха?» Мой голос был холоден и резок, как лезвие ножа. «А ты думаешь, мне так просто в одиночку управлять замком, заботиться о больном муже и маленьком ребенке? Забирай сына вместе с Флоренс и уезжай в Нилейские земли. Гуляйте там сколько хотите. А здесь все живут по моим правилам». Обстановка накалялась, но устраивать скандал при ребенке я не собиралась. Я сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Сэмвелл все еще крепко обнимал меня, чувствуя напряжение в воздухе. «Ты не имеешь права запирать его, как какую-то зверушку. Это просто возмутительно!» Я посмотрела на Флоренс. Она стояла, прижавшись к стене, с испуганным выражением лица. Видимо, она привыкла подчиняться Шармилле. «Флоренс, собирай вещи Сэмвелла», — велела я, стараясь говорить уверенно. Шармилла хмыкнула. «Я же сказала, уезжайте! Сейчас же! Иначе...» «Иначе что?» — резко перебила я, не дав ей закончить. «Мы поселимся в покоях Торрена!» Шармилла нахмурилась, закусив губу. В ее глазах мелькнула растерянность. Она, видимо, не ожидала, что я буду так настойчива. «Хорошо», — наконец сдалась она, отступая от двери. «Делайте, что хотите, но потом не говорите, что я вас не предупреждала. Замок сейчас не самое безопасное место. Я не зря сменила всю прислугу, подозреваю, что кто-то из них отравил Торрена». Она развернулась и ушла, громко хлопнув дверью, а я облегченно вздохнула. Маленькая победа, но расслабляться нельзя. «Флоренс, поторопись», — поторопила я няню. «Нам нужно уйти отсюда как можно скорее. Расскажешь, что творилось в замке, пока меня не было?» Флоренс кивнула и быстро начала собирать вещи. Я же тем временем прошлась по комнате, осматриваясь. Здесь были детские игрушки, книги и даже небольшой столик для рисования. Сэмвелл проводил здесь очень много времени. Меня охватила жалость к сыну. Он был заточен в этой комнате, лишен свободы и общения с природой. «Мы обязательно уедем в Нилейские земли, и этот кошмар закончится, обещаю. Но сначала я должна увидеть Торрена. Исходя из его состояния, решу, как действовать дальше». «Куда делась Дебора? Как она все это допустила?» «Когда хозяин окончательно слег, она умом тронулась. Начала на всех кидаться и кусаться, будто одичалый зверь. Шармилла отправила ее в загородное поместье и наняла сиделку». Я погладила Сэма по спинке, ощущая, что он засыпает на моих руках. «Вот это новости!» — прошептала, не веря своим ушам. «Сумасшедшая Дебора, этого еще не хватало», — проговорила еле слышно. «Вечно холодная, жесткая и расчетливая женщина, потерявшая рассудок, это кажется невероятным, но в этом доме, видимо, возможно все. Шармилла, она плела свою паутину, и я чувствовала, как нити все туже стягиваются вокруг меня, как бы самой не выйти из замка в смирительной рубашке». «Как только ты уехала, Шармилла нашла потайной ход и уничтожила все мои записи, заперла дверь и запретила к ней подходить. Не выгнала меня только потому, что знала, я расскажу тебе правду. Заставила молчать и писать письма под диктовку. Угрожала здоровьем Сэма. Мне пришлось во всем ей подчиниться». Закончив собирать вещи, Флоренс встала рядом, с тревогой глядя на меня. В ее глазах читалась неподдельная преданность. «Как хорошо, что ты нас не бросила. Есть шанс выбраться живыми». «Я уверена, Шармилла всеми силами попытается от меня избавиться, но у меня есть мощная защита за спиной. Она об этом знает, не будет действовать напрямую. Мне нужно увидеть Торрена и выяснить, что происходит, а Дебора, о ней мы позаботимся позже».